Старший брат пришел домой и спросил старшего: завтра в армию иду, родина зовет. Говорят, хорошего там больше, чем плохого, отвечай как на духу, что меня там ждет. Старший поразмыслив, молвил речь такую: дам советов парочку, намотай на ус. Главное, запомни, братец, истину простую: даже если будет страшно, никогда не трусь. Небо синее гудит, воздушная тревога, зенитчики бастуют, со снарядами беда. В землянках и окопах вспоминают громко Бога, но Бог все время занят и не слышит, как всегда. Сверху бомбы падают, мясо рубят крыши, авиация наводит форменный бардак. Поднатужься и ружье подними повыше, в мочевой пузырь гадов, то бишь бензобак. Танки слева, танки справа землю ковыряют, приготовь мешок гранат и новые штаны. Бей всегда промеж колес, там броня худая, пусть отправятся к папаше дети сатаны. Третий танк за бабушку, пятый за дедулю, этих монстров поджигать надо б на с умом. Если дружишь с головой, не получишь пулю, ну а танки после боя сдай металлолом. Если часом доведется побывать на плоте, научись получше плавать, не позорь страну. Непривычнее всего служить морской пехоте, шляться в мокрых сапогах по морскому дну. Против вражеской подлодки действуй без истерик, отгадай, чтобы на море был большой отлив. Перископ заляпай грязью и вали на берег, эта лодка сослепу попадет на риф. Если вдруг на службе тело чем-то захворает, обращайся к Гиппократам, местный лазарет. Полежишь денек-другой, глядишь и полегчает, отдохнуть, собраться сил поможет Красный Крест. От любой болезни нужно грамотно лечиться, делать процедуры лучше ночью до утра. При лечении таком важно не жениться, потому что лучшие лекарства медсестра. Вот такие, брат, дела в армии творятся. Не ленись, пиши почаще, шибко не грусти. А когда через 2 года будешь увольняться, не забудь подарки маме с папой привезти. Подбирай по весу, по компактности, по цвету. Папе привези тельняшку, маме парашют. В наше время трудное, откроюсь по секрету, из него рубашки, брюки неплохие шьют.